48. Матерь Агни-йоги. Стойте, как гранитная скала среди бурного океана, о непоколебимую крепость которой разбиваются океанские волны. И как бы ни были огромны они и сильны, разлетаются брызгами о несломимую стойкость гранита.